Женщина в возрасте, незнакомая, но не чёшная и мать девушки. Шут его знает, как реагировать, еще одна нагрузка. При этом мозги, доставшиеся в наследство от предшественника, воспринимают бабу вполне определенным образом и живут своей жизнью. О, придумал. В следующую секунду, чтобы успокоить подопечную, поднимаю вверх ладонь, чтобы ее родительница помолчала, а взгляд перевожу на Мадину. Чмок. Вытягиваю губы трубочкой и изображаю поцелуй в воздух. Физиономия Наджиб-младшей застывает оплавившимся стеклом. Глаза распахиваются еще шире, правая ладонь звонко шлепает в лоб. Рот опять что-то беззвучно бормочет. А что я такого сказал, она же сама так делала минуту назад. Ха-ха-ха-ха-ха. Мать менталистки, тоже, наверное, менталистка, вопреки выражению лица дочери, ни в какие амбиции не бросается, а вполне себе заливисто и дружелюбно хохочет. Так, напор и маневр. Благоприятные изменения в обстановке всегда нужно использовать на все 100. Да здравствует первая кавалерийская. Вы знаете, очень неприятный момент нужно с вами обсудить. Выдыхаю, решившись, словно бросаюсь в воду. Тот защитный амулет на иллюзии, который вы мне давали, я проимел. Не по своей вине, но, какова его стоимость и каким образом могу компенсировать? Забудь. Как от чего-то незначительного отмахивается женщина. Слава Аллаху, что все живы. Знаешь, железяка, ничего не стоящая мелочь на этом фоне. Ой, она спохватывается. У тебя же дедушка погиб, последний родственник. Извини, мои соболезнования, но про амулет забудь, ты ничего не должен. Беру паузу, обдумывая свою позицию. Везет. Как же тебе, похотливая скотина, иногда везет, раздается сбоку бесстрастная японская речь. Ржевский, справедливости ради. Если бы не ты, я бы родную маму с этой стороны никогда и не узнала. Прикольно. Да классная у тебя мама. Не надо ее демонизировать. Бросаю на автомате речь у залива. Лицо подопечной снова вытягивается. Губы опять что-то бормочут бесшумно, а ладонь повторно звонко бьет в собственный лоб. Ха-ха-ха-ха-ха, давно такого не было. Аха-ха-ха-ха, женщина в возрасте иронично оглядывается за спину. Мадина моментально озадачивается и становится похожей на тушканчика, которого поймали за похищением зерна из амбара. Ага-га-га-га, теперь уже смешно мне. Вот эта сцена. Прикольно, говорит Накасаны по-японски. Насколько понимаю, это то, что она сейчас сама думает, Наджиб руками не размахивала, стало быть, не ее текст. Спасибо, решаюсь со вздохом. Знаете, сейчас, когда у меня больше не имения, ни даже деда, за котировками последней в руках валюты есть смысл следить намного скрупулезнее. Мама озадаченно наклоняет голову к плечу. Дим, ты отлично говоришь на нашем языке. Магрибский акцент, конечно, с твоей внешностью, это что-то, она коротко хихикает в кулак, но что есть, то и есть. Однако я не поняла последнего посыла. Что ты хотел сказать? Молодец. Вот и думай о том, о чем сейчас думаешь. Все супер. Ариса возобновляет сурдоперевод, поскольку Наджиб сориентировалась и опять сделала шаг назад. Сейчас она вновь технично скрылась за спиной родительницы и все так же машет руками в воздухе. Ржевский, восклицательный знак. Если ты хоть полслова про эти свои коэффициенты упругости в ближайшую минуту подумаешь, еще и в адрес моей мамы, будешь всю оставшуюся жизнь жалеть. Восклицательный знак. Слово Наджиб, восклицательный знак. Делаю неопределенный жест рукой, давая подопечной понять, что мысли, увы, в настоящий момент совсем о другом. Вслух же произношу. Еще вопрос портала. Во время наших переговоров с господином Аль-Фахиди была джентльменская договоренность. За сохранность выхода с моей стороны отвечаю я. Это второй пункт ущерба, который нужно обсудить. Погоди, не уверена, что тебя понимаю. Что ты имел в виду под словом «последняя валюта»? И причем здесь портал, он по себестоимости совсем невелик. Я бы тебе тоже предложила не париться, доброжелательно предлагает теща. Черт побери, заговариваться начал. Это меня Мадина с мысли сбила своими угрозами насчет коэффициентов упругости, точнее, перевод в исполнении Накасаны. Однако вслух об этом не скажешь. Извините, на автомате коротко кланяюсь по японскому обычаю. Предыдущей фразой я имел в виду, что слово Ржевского не дезавуируется. Это моя самая большая ценность, к тому же накопленная поколениями предков. Опять кланяюсь. Черт побери еще раз, что за рефлексы дурацкие, все перемешалось в голове. Это же совсем другого народа атрибутика. Разумеется, после слов Мадины о недопустимости даже думать про известные коэффициенты ее мамы, мозги сразу именно о них думать и принялись. Вот подлость, а коэффициенты, кстати, не запредельные, но общий контур изгибов и изысканность форм выше всяких похвал. Опять же, размеры, понятно, в кого подопечная пошла, есть за что подержаться, при этом без лишнего веса. Эх, бросаю гневный взгляд на Наджит младшую и грожу ей пальцем, авось расшифрует. Затем продолжаю в сторону родительницы. Я искренне благодарен вам за поддержку, однако договор должен быть соблюден. Пожалуйста, давайте вместе определим степень ответственности и размеры компенсации. Мне это очень важно для составления финансового плана на ближайший месяц. Свои обязательства перед вами я хотел бы закрыть как можно скорее. Мы с тобой друг другу чужие или нет? Интересуется Наджип старшая беззаботно. В этом месте подвисаю. С Мадиной мы точно не чужие, без деталей, извините. А вы с ней, как я понимаю, тоже. Поэтому мой тебе вопрос. Симпатичная старуха 30 с небольшим лет перебивает меня с легкомысленным видом. Дмитрий Ибн Иван, почему ты со мной разговариваешь, как с чужим человеком, которому ты не доверяешь и на которого не собираешься полагаться? Ух ты, с такой стороны не думал, честно качаю головой. Я очень рада, что у моей дочери есть такой, ХМ, ну пусть будет товарищ, мать многозначительно ухмыляется. Я бы очень хотела, чтобы часть твоего хорошего отношения к Мадине ты был в состоянии спроецировать и на ее близких, в частности, на меня. Интересно, она это о чем? Тьху, опять эти сложные конструкции. Вздыхаю. Вы сейчас как Аль-Футаим говорите, теми же словами. Далия Аль-Футаим. Тороплюсь уточнить, поскольку был еще ее дядя Маджид. Ахахахаха, это что-то, женщина проводит по глазам ладонью, что-то вытирая. Дим, давай так, ты же не будешь против, если моя дочь унаследует от меня все, что я посчитаю нужным ей завещать. И как тут не подвиснуть второй раз? Это не в рамках моей юрисдикции, замечаю осторожно в ответ, чтоб сказать очень мягко. Ха-ха-ха-ха-ха, какая прелесть, Дим. Вот и тот портал, собственность Мадины. Точка, я сказала, 30-летняя старуха весело хлопает в ладоши. Говоря твоим языком, я переуступаю требования долга своему ребенку. Такой ответ тебя устраивает? А у меня что, есть выбор в этой ситуации? С опаской кашусь на Мадину, которая чему-то обрадовалась на ровном месте. Сейчас она многозначительно таращится мне в глаза, как-то нехорошо потирает руки и опять корчит непонятные гримасы. Ахахахаха, ты супер, хорошего дня, рада была познакомиться. О, а чего это Наджип-младшая кривила козьей морды от поцелуя воздуха, если ее родная мать вон, в мою сторону то же самое сделала перед тем, как уйти. Добро пожаловать в рабство, жизнерадостно ухмыляется подопечная, оставшись со мной наедине и все еще потирая руки. Вот это ты прилип, Ржевский. Вот это я из тебя кровь попью теперь. Портал и амулет, говоришь, ой, у меня дел много, как бы тут побыстрее закруглиться. Как назло, ничего искрометного в голову не приходит. Стоять, чего хочешь. Обреченно останавливаю руку в воздухе и не разрываю соединения, компенсации, хи-хи. Сейчас отольются кошки-мышкины слезки. Ариса Накасаны, клан Накасаны, выпускница малоизвестного учебного заведения на островах. Занятно, насколько Ржевский был убедительным и прошаренным в общении с внешним миром, настолько же он не ловил мух в отношениях с самыми близкими. Ариса получила массу удовольствия от его беседы с первой невестой и ее матерью. Да, наверное, можно сказать, что данная невеста, первая, блондин не скрывал ни от кого, что меры в женщинах не планирует ни устанавливать, ни соблюдать. Однако с Мадиной Наджип их отношения были более чем серьезным, дело явно шло к свадьбе, вопрос времени, получается, все-таки невеста, но не единственная, будут и еще, фамилия Ржевских обязывает. Получается, первое, ты уверен, что это хорошая идея, уточнила она у Страхова перед полицейским участком, в котором работала Анастасия Вяземская. Сами следствие в имении не проведем. Нужны специальные артефакты. Раз, напарник принялся задумчиво загибать пальцы, остановившись у края тротуара. Опыт работы с ними. Два, желательно, практика по теме. Три, почему думаешь, что лучший вариант находится там? Японка указала на здание правоохранителей. Вариантов других нет. Времени на раскачку тоже нет. Настя, надежный человек и артефактор высокого ранга. Видеокартинка передана по магасити клана Накасаны единственному адресату с неустановленного внешнего нагрудного амулета, выполненного в форме пуговицы. Аудиосопровождение обеспечено дополнительным протоколом. Получатели информации – Арисанакасаны. Привет. Блондин завалился в кабинет знакомой, как к себе домой. Настенька, вылезая из-под стола, я пришел, даже стесняюсь спросить, что случилось, раздалось у Ржевского из-за спины. Ой, Страхов от неожиданности подпрыгнул и развернулся в полете. Ух ты, нишу здесь и дверь чувствовал. А что, кто-то есть? Нет, он зримо озадачился. Занятно. Лаборатория же, задумчиво нахмурилась его бывшая пассия. Там во всех спектрах экранировка, и в магическом, и в амулетном. Может, поэтому, да не должно бы, у меня родовой бонус такой, что ладно, неважно, я по делу. Взгляд напарника по миссии привычно и буднично прошелся по всем изгибам женского тела, обтянутым формой. По какому делу? Его знакомая насторожилась и отступила на шаг на всякий случай. Имение сожгли, перед этим защиту взломали. Деда то ли убили, то ли похитили. Гостей чуть не поубивали, они еле спаслись. Как спаслись? В интонациях Анастасии Вяземской исчезла неформальность и проступил полицейский. Эвакуационный портал Дели Аль-Футаим, наследницы престола Эмирата. Хренасе. Старая знакомая впечатлилась. Это вообще не то, что ты подумала. Почему-то завелся блондин. Вот если бы хоть шаг, хоть полшага. Он изобразил двумя руками неприличный жест. Но нет, именно что как брат и сестра. Неподдельное разочарование на его лице предсказуемо развеселило собеседницу. Так от меня ты чего хочешь, совета? Ржевский запрыгнул на ближайший стол, крепко задумался. Рассказывай, бывшая пассия уселась рядом. Чего замялся? Секретов много. Не моих секретов. Не знаю, с чего начать. Дим, ты если к врачу пришел одну нехорошую болезнь лечить, то уж стесняться стоит вряд ли, резонно заметила Анастасия. Ну или гуляй дальше и терпи, авось, само заживет. Там же, через некоторое время. Почему ты так уверен, что порталов было два? Чувствую. Ржевский серьезно смотрел на собеседницу. Доказать не смогу, но готов дать голову на отсечение. А что, нет амулетов, которые точно определят, сколько времени прошло? Вздохнула Вяземская. Менее получаса. А как ты успел сюда добежать? Удивилась правоохранительница. Вместо ответа блондин позвенел в кармане таблетками портальных амулетов. Ну поехали съездим. Бывшая пассия оживилась. Глянем на месте. Если это то, что ты говоришь, таких следов не скроешь. Она быстро собралась и буквально через минуту они шагнули в магический овал прямо из полицейского кабинета. Ох ты ж ничего себе. При виде разгрома, царившего на территории Ржевских, магесса-артефактор удивилась и побледнела. «Тела чужие», — отмахнулся Страхов. «Мои все целы, трупа деда нет. Ну что, посмотришь, можно что-то по порталам сказать, куда вели?» Требований по заложнику пока не поступало. Он с любопытством заглянул через плечо бывшей в специальный саквояж, из которого она прямо на обгоревшую траву принялась доставать артефактное снаряжение. «Ты меня решил поучить место происшествия осматривать?» Отстраненно ответила Анастасия, собирая из трех амулетов сложную конструкцию. Ариса опознала достаточно редкий сканер, требующий хорошего личного уровня оператора, чтобы быть эффективным. Гвардия Шереметьевых подтверждается уникальной маркировкой формы косвенно, поддаются опознанию три тела. Минут 10 полицейская ходила по участку и бормотала себе под нос, фиксируя все подряд. «Ты был прав». Потом она задумчиво закусила губу. Действительно не сходится количество тел. Сколько, говоришь, у тебя рабочих было? Полтора десятка. Сколько было нападавших? Столько же. И дед. Скольких нападавших убили? Семерых точно наглухо. Возможны варианты на больше. Не понимаю все равно. Говоришь, кубик тоже с собой притащили? Это не я говорю. Это свидетели мне сообщили. Но им можно верить. Пара еще раз прошлась по периметру. «Насть, я пока вещи из подвала выгребу». Ржевский, будто извиняясь, указал взглядом на чуть уцелевший фундамент, по виду ничем не отличавшийся от прочих. «Вдруг что уцелело? Там камень был, карабин, знамя. Валяй, я пока тут осмотрюсь. Интересно, а почему они, не скрываясь, шли в цветах гвардии Шереметьевых?» Страхов бросил фразу, уже разворачиваясь и словно самому себе, ни к кому не обращаясь. Не планировали никого в живых оставлять, раз, не отрываясь от своего занятия, пожала плечами Вяземская. Видеофиксацию на амулет вели, два, наверняка в будущем собирались использовать как способ давления на строптивых. Дескать, смотрите, как мы даже с изначальными расправляемся. Лучше делайте, что говорим, и ложитесь под нас по-хорошему, а не то. Тогда второй вопрос, откуда у них кубик, то есть артефакт подавления мобильного портала, точнее сказать, откуда они узнали о том, что я подобными порталами запасся. Блондин разматывал логическую цепочку независимо от приглашенной подруги. Почему не учли стационарного хода в залив и эвакуационного амулета Дали? Его лицо выглядело сосредоточенным, он снова замер по пути к сгоревшему дому. Твою мать! Анастасия очень грязно выругалась. Это уже не важно, тут поинтереснее момент. Какой? Чё там? Кое-кто второй раз развернулся в прыжке. Ты был прав, есть следы от двух порталов. Замороженным голосом пробормотала бывшая пассия. Причем если про первый я ничего сказать пока не могу. Да что там говорить, Шереметьевы к себе обратно смотались, кто уцелел, то вот по второму. Анастасия не окончила фразы, вместо этого она что-то активировала на виртуальном мага-пульте. Над землей незримой дымкой соткался хорошо узнаваемый крест. Церковь, церковный портал, сказать, что блондин удивился, значило ничего не сказать. Вот же отец Александр, неужели он и здесь тихушничал, падла. Вяземская развернулась в его сторону на ровных ногах и с негнущейся спиной. Вы с ним знакомы, затем добавила чуть спокойнее. Точно канал не идентифицирую, у них своя база, у полиции доступа нет. Но это был достаточно высокий иерарх, возможно и тот, которого ты назвал. Дай соображу. Видимо, когда эти падлы установку набнули, выброс специфической энергии был. Если я энергии вижу, то и другие могут, наверное. Дмитрий оживился и ушел в себя одновременно. Епископ каким-то образом отследил возмущение, взгляд блондина просветлел. А что у них в церкви возможности свои, я уже видел. Спасибо. Он решительно устремился к Вяземской, раскрывая объятия. Очень помогла. Руки. Теперь правоохранительница отпрыгнула на добрый метр. Не трогай меня, возмутилась девушка. Знаю я тебя. Сперва дружеские объятия, а потом ты из моего спального мешка вылазишь. Попользовавшись во все возможные и невозможные отверстия и даже в лицо не вспоминая, метрах в 10, ближе к обгорелому пепелищу земли на Римацу, резко загорелся овал. О, сейчас узнаем, что церковь на моей земле забыла, оптимистично потер руки Ржевский. И почему она здесь как у себя дома ходит, причем без разрешения? Вяземская озадаченно проследила за его взглядом и подтверждающе кивнула. Порталы церковников имели свой непередаваемый окрас, светились религиозным символом и даже по виду здорово отличались от всех прочих. Глава 17. Руки за голову. Резких движений делать не нужно. Командую выходящему из портала человеку в черной рясе. Не, выстрел, выстрел. Из левого пистолета причесываю волосы визитера над его левым ухом, из правого, над правым. Святой отец, последнюю четверть часа я очень болезненно реагирую на любых незваных гостей, сообщаю присмиревшему посетителю. Пожалуйста, просто делай, как я говорю, и никто не пострадает. С тобой там еще много народу. Вяземская, занявшая место в полутора десятках ярдов спереди слева, видит портал с фронта и незаметно показывает, что гость не один. Пятеро братьев. Ржевский, это ты, что ли? А кого вы рассчитывали на моей земле увидеть? Спрашиваю вежливо, подходя к старику сзади и упирая ствол ему в затылок. Попутно обшариваю карманы, швы одежды, складки. Ты на кого руку поднимать собираешься? Иерарх вопреки моей очень деликатной просьбе начинает поворачиваться. Ударить тебя для доходчивости, что ли? Примерно это я и говорю, только другими словами, не такими приличными. Глаза Анастасии округляются, лицо застывает. Видимо, пятеро братьев церковника сейчас тоже будут здесь. Левый пистолет сую за пояс, освобождая руку. Сгребаю его за одежду и резко дергаю на себя, прокручивая вокруг оси, как в танце. Он пытается дернуться, но о мышечном паритете речи нет, потому в следующую секунду прихватываю его за горло и прикрываюсь им как щитом. Эй, пятеро братьев, выходить спиной вперед, руки за головой, ложиться мордой в траву. Да не пали ты, окаянный. Ржевский, мы помочь пришли, живых кроме нас двоих на участке нет, раненых тоже нет, население эвакуировано, строительные работы в данный момент не планируются. Чем именно вы собрались мне помогать? Я думал, может, кто-то в развалинах уцелел, настороженно поясняет епископ. Мотнулся в ближайшую обитель, пристроил там твоих и снова вернулся. В первый момент разбираться не было возможности. Не врет. Его сопровождение не имеет ни оружия, ни боевых амулетов, только руки, ноги да кое-какой инструмент. Еще и босые все, под стать старшему. Шли бы воевать, прикид немного отличался бы. как и снаряжение. Святой отец, прошу прощения. Быстро прячу и второй пистолет за пояс, убираю предплечье с чужого горла и отряхиваю руки. Ты на кого руку поднять хотел, освобожденный, видимо, берется за восстановление иерархии в беседе. Ну, как он ее себе видит. Я младше, следовательно, он автоматом прав, потому что умнее, опытнее, старикам везде у нас почет и все такое прочее. Если бы я хотел поднять на вас руку, вы бы вшестером уже на арфах наяривали, не спорю, не угрожаю, ввожу в курс. В раю вашем или где там вы после смерти оркестром выступаете. О, проняло всех без исключения. Приятно. Вы открываете десантный портал в зону боевых действий, говорю, отходя к Насте. И не просто в нее, а на точку огневого контакта, где есть свежие потери. Вон, веду рукой. Мясо вокруг, как на базаре в ряду четверть туш. Хоть супчик из них вари, вырывается на автомате, о чем я тут же жалею. Глаза монахов лезут из орбит. Двоих начинает тошнить на рясы товарищей. Вяземская поднимает бровь, наклоняет голову к плечу и стучит себя пальцем по лбу. Совсем ошалел, Александр, впрочем, оказывается крепче. В отличие от соратников по религиозной деятельности, его взгляд мечет молнии. Шутка. Примирительно поднимаю руки. Не заводись, поясняю. Пришел сюда по сигналу тревоги, никого не застал. Воевали тут всерьез. Даже тела целого нет, одни фрагменты. Прости, Господи, поп оглядывается по сторонам и медленно крестится. Моих девок, деда, гостей, которых ко мне на сохранение отправили, никого не души, продолжаю. Вызвал полицию, кивок на Вяземскую. Та коротко качает подбородком и невозмутимо возвращается к работе, своим амулетом. Удачный я ход сделал. При упоминании полиции монахи прямо успокаиваются. Идут следственные действия. Я несовершеннолетний и на нервах, завершаю пояснение. Моих взрослых законных представителей, может и в живых уже нет, а в данных процессуальных действиях и вовсе абзац. Эндуш, и тут ты из портала. Надеюсь, мое возмущение в этот момент выглядит абсолютно искренним. Как персик с веточки, нежданный. Отец Александр, а ты вообще в курсе, что другие изначальные за открытые на свою территорию порталы без разговора плазмы в этот портал 5 кубов кипящей шмякнут, и только потом разбираться будут, кто шел, чего хотел. Письмо по ошибке не туда доставили или вражеский десант подсуетился. Живых, раненых, нуждающихся в помощи на территории точно нет, старик явно принимает какое-то решение. Мои слова он пропускает мимо ушей, поскольку чувствует себя единственным вершителем судеб в округе и принимается отрабатывать некую собственную программу, видно по его физиономии. «Могу поставить тебя на место», — отвечаю флегматично. «Брякнуть что-нибудь типа того, что это не твое дело». Первый вариант. Второй. К первому варианту могу добавить пару затрещин. Да ты, каждому из вас, если и соревноваться, чья глотка пересилит, то явно не епископу со мной. Третий вариант. Твои подручные за ненадобностью валят обратно в ваш же портал, пока тот не схлопнулся. А ты, если дело такое срочное, можешь со мной пообщаться. Криминалист все равно еще какое-то время работать будет, а я ее здесь одну не оставлю. Батюшка, надо отдать ему должное, народ с собой вел явно из какого-то военизированного монашеского ордена, как минимум госпитальеры. Он лишь рукой махнул, а пятеро обратно в магический овал рысью и убежали. Говори, чего хотел и зачем шел, вздыхаю, оглядываясь по сторонам и присаживаясь на ближайший закопченный камень. Извини, присесть только рядом могу предложить. Дед цепко мажет взглядом по Анастасии, наверняка прикидывая дистанцию. Будет ли сотрудница полиции слышать разговор или нет? Видимо, оценка его удовлетворяет, поскольку в следующую секунду он затевает смену ролей между нами. Откуда у тебя на участке имущество церковное, чтоб придать словам веса? Тип меня еще и за грудки берет, подойдя вплотную. Из запрещенного списка то, что похищено было и что при мирянах вслух называть нельзя. Сбавь обороты, предлагаю, указывая взглядом вниз. Старик послушно опускает глаза и отскакивает. В причинное место ему упирается ствол моего пистолета. Давай заново, делаю еще одно предложение, быстро убирая оружие с учетом восстановленной дистанции. Какое имущество? Какие ваши доказательства? Потрудись разродиться техническим описанием или хотя бы краткой аннотацией к применению. У меня много чего на участке было. Я понятия не имею, с чего ответ начинать. Он хмуро смотрит и ничего не говорит. Ладно, пардон, морщусь. Не врал и не вру, просто дурака валяю. пытался из тебя выдернуть вначале то, что тебе известно, потом бы свою часть информации предоставил. Ржевский, меня от серьезных мер в твой адрес сейчас удерживает исключительно твоя правдивость. Я оценил, что ты врать не стал и сразу поправился. Ой, можно подумать, если бы я тебе соврать решил, ты бы что-то понял. Отмахиваюсь, прикидывая, как сейчас лучше устроить информационный торг. Вместо слов дед извлекает из-за пазухи немелкий такой крест из драгоценных металлов и многозначительно стучит ногтем по двум камням из 98. «А-а, у тебя детектор лжи с собой», — киваю понимающе. Попутно заинтересовываюсь. «Слушай, если не секрет, а почему в изделии камней 98, не 100, не 99, что за число такое дурацкое? Ты где раньше такую вещь видел?» Пенсионер только что на орбиту не выходит, настолько изумлен. Нигде, следом удивляюсь и я его непосредственности. Ты же только что показал, тычу пальцем, ты не мог успеть посчитать. Он не спрашивает, не предполагает, а с непрекращающимся удивлением констатирует. «Пффф, деда, ласково наклоняю голову к плечу, я этого твоего агрегата даже вес могу назвать в граммах до третьего знака после запятой. Надо, как так?» Иерарх напрягается. «Его веса даже я не знаю, а это моя вещь. Взвесить тоже никто и никогда не мог, я с ним не расстаюсь много лет. Анастасия, я, звезда моя», машу рукой девушке. «Помоги, пожалуйста. Один причандал взвесить у тебя 100% должно быть какое-то подобие весов аптечных». Когда знакомая молча ставит на камень нужный амулет, произношу 87,405. Ровно за секунду до того, как бомж-священник бросает на импровизированные весы крест из золота и платины. Амулет работает не так быстро. Проекция цифр в воздухе загорается только через пару секунд. 87,4, озадачивается сотрудница полиции. «У меня дальше разрешающей способности не хватает, только один знак после запятой вижу. Спасибо большое, благодарю ее искренне», втихаря поглядывая на попа и веселясь про себя. Вид у него такой, как будто он следователь, у которого почти расколотый до самой задницы подследственный оказался не вором, а проверяющим. Например, сотрудником внутренней безопасности, старше чином и ведущим как раз оперативные мероприятия по данной следственной структуре на предмет коррупции. Ага-га-га-га, ну и как здесь не заржать, не отказываю себе в маленьком удовольствии, тыча пальцем в чужую смешную физиономию. Фраза, кстати, принадлежит Наджиб, только говорит Мадина ее всегда с таким замогильным лицом, что смеяться еще больше хочется. Чпок, защита поместья и иллюзия мамы подопечной, державшиеся какое-то время по инерции после синхронного разрушения двух амулетов, приказывают долго жить именно в этот момент. Твою маму, ворчу тихо себе под нос, забывая о безмятежности и принимаясь изо всех сил сканировать окрестности, особенно небоскребы, ни раньше, ни позже. Что, Анастасия на другом конце участка почему-то решает, что это я ей? Сворачивайся, говорю, не нравится мне, что мы как мишени. Сейчас, мне пара минут еще. Видеокартинка передана по магосети клана Накасана единственному адресату с неустановленного внешнего нагрудного амулета, выполненного в форме пуговицы. Аудиосопровождение обеспечено дополнительным протоколом. Получатели информации, Ариса Накасаны. По напарнику иногда непонятно, когда он шутит, а когда искренне ощущает себя тем простаком, которого в нем видят окружающие. На твоей земле подала сигнал церковная реликвия. Старик уселся на камень рядом с Ржевским и не сводил с того глаз. Впечатлил ты меня кое-какими своими талантами, и иерарх потрогал крест на груди, которых за тобой допреж никто не знал. Опять же, не врешь. Посему, деда, а давай без этих прелюдий, перебил кое-кто, зевая. Затем почесал за ухом и достал из-за пояса пару пистолетов. Лицо церковника вытянулось. «Почистить и обиходить хочу, пока языками чешем», — пояснил блондин в ответ на невысказанный вопрос. «А ты что подумал?» Епископ цокнул языком, неодобрительно покачал головой, но не прокомментировал. «Смотри, у тебя есть та информация, что хочу знать я». Пальцы напарника разбирали оружие, не глядя. «У меня, видимо, может быть что-то полезное для тебя. Так, если будем друг на друга давить, потратим время и нервы, вероятность конструктива уменьшится. Может, по-хорошему новостями обменяемся, не раньше, чем ты объяснишься». «У меня не было ничего твоего», — покачал головой Страхов, извлекая из кармана маленькую масленку и протирая какие-то детали. «Хорошо, исключительно в порядке доброй воли. Вон в том небоскребе, Он махнул на юго-восток, где через пару кварталов находилось нужное здание. Я вот этими руками освобождал заложников. Там же и Огареву, сволочи продажной, шею свернул. Хотя оно и в другом порядке случилось. Что? Церковник слушал, напрягшись, однако не уследил за ходом мысли. Мне поступил сигнал, что на 23-м этаже Шереметьевых, видишь букву «Ш»? Да, находится лицо, которое я разыскиваю. Это лицо удерживали против силы, также угрожали ее жизни и безопасности. Дальше. Я кое-что провернул, чтобы туда попасть, без подробностей, демонстрируя бесконечное терпение, перечислил страхов. Застал Тамкова, эй, отец Шурик. Блондин удивленно поднял взгляд на собеседника. Не запрягал, не нукай. Я исключительно из любезности. Стоп, прости, продолжай. Сперва застал обер-полицейского в сопровождении занятной дамочки. Они обсуждали такое, что последовали технические подробности. «А-а, так это ты Решетникову в окно выбросил?» — отстраненно уточнил священник, кивая самому себе. «Сама». Ржевский отрицательно покачал головой. «После того, как я продажной полицейской сволочи шею свернул, она ментальным бустом окуталась и в контратаку на меня зачем-то бросилась. Я просто в сторону отошел, она в окошко и упорхнула. Еле у самой земли поймал». «Складно». На лице иерарха мелькнуло недоверие. «Деда, мы с тобой в неравных условиях. Ты бы меня все же слушал, а?» — вздохнул кое-кто. «Я тебе в любую секунду могу доказать, где правда. А вот ты мне, уже очень большой вопрос. Молчу, что пока ни слова от тебя не услышал. Чисто гипотетически». «Ка, хренасе, какие ты слова знаешь, гипотетически. Как бы ты мне доказывал достоверность? Амулет правды на тебе через раз работает, хотя ты и не врешь. Можешь считать последнее моим встречным шагом доброй воли», — проворчал епископ, глядя вниз. «А как ты понимаешь, что не вру, если амулет правды не работает?» — оживился Ржевский. «Показания свидетелей», — нехотя пояснил старик. «Из соседних зданий много кто видел, как вы по земле покатились. Правда, подробности сообщают дикие, но информация по основным пунктам с твоей совпадает. Вот я и не цепляюсь к мелочам. А-а, так как бы ты мне доказывал достоверность?» — слово Ржевского флегматично изрек блондин, собирая первый пистолет обратно. «В отличие от других, у меня есть собственный аргумент неснижаемой ценности. Не учел персоналий, пардон, нечем крыть, ваше слово весит», — признал иерарх. «Ладно, дальше-то что было?» — «Охрана кое-какая. Шереметьев с Шуваловым и Романовым. Эти прямо на 22-м легли, наглухо». «Как?» — епископ внимательно следил за малейшим оттенком эмоций на лице блондина. Ржевский кивнул на пистолет и поднял вверх две пятерни. «Не страшно было? А какая разница? Речь о девчонках малолетних шла», — равнодушно бросил потомок гусара. «Можно подумать, у меня выбор был. Знаешь, что с ними делать собирались? Представляю. Насчет выбора. Другие по доброй воле в такие дела не лезут, предположим. Я не другие. Ладно. Потом? Потом пошел по лестнице на 23-й, другим причастным награды раздать. Автоматизированную турель в коридоре встретил, смесь магии и техно. Интересно? Нет». Церковник, судя по виду, сдерживал нетерпение из последних сил. «А чуть дальше занятная установка была. Усилитель магического ядра». Блондин закончился вторым пистолетом и поднял на старика пронзительный взгляд. «Вот ее на моем участке обстрелом и повредило. Так ты ее в том небоскребе добыл?» Иерарх закусил губу и посмотрел в сторону гигантской буквы «Ш» в отдалении. «Ты меня слушаешь невнимательно?» «Да. Что с бою взято, то свято. Мой трофей, хотел на досуге поколупаться. Это наша вещь была. Не та установка, которую ты взял, а изначальный прототип. Как ты принцип работы понял? Ты же тупой, как полено». «Да уж не глупее тебя», — хохотнул Дмитрий. «Как понял? Родовой бонус. Я много что вижу, даже энергии порой, просто языком о том болтать не люблю». Какое-то время собеседники мерились взглядами. «Не понимаю». Священник отвел глаза. «Откуда оно у них всплыло? Не понимаю». «Романов», — предположил Ржевский. «Какой-никакой, а родня сам знаешь кому. С него технология, а Шереметьевы и Шуваловы финансы до исполнения. Перед этим у вас из храма оригинал сперли. Умный ты, больно для твоего имиджа». Дед еще раз пронзительно посмотрел на блондина. «На все воля Божья». Потомок гусара не стал вступать в дискуссии и коротко перекрестился. «С тобой вот откровенно говорю, где мой дед и рабочие?» Вопрос был задан без перехода, на одной ноте с предыдущей фразой. «У нас обожжены и ранены были здорово, Мы их к себе отволокли, перевязать, помощь оказать, не стал отпираться иерарх. Сюда на шум высадились, по нападавшим на тебя последняя порция плазмы из портала прилетела. Они отпора и так от вас не ожидали, а тут еще мы. Они и смотались в портал быстренько. Получается, церковная группа быстрого реагирования выдвинулась на понятный нам обоим сигнал, спокойно принялся суммировать блондин. На мою землю, запрещенным порталом, можно и так сказать, это предъява, нет пока. Когда вы сюда заявились, моих уже не было, а те бежать бросились. Да, раненых рабочих и деда вы эвакуировали для оказания помощи куда-то к себе. Ты чего такой противный? Взорвался старик. Я тебе уже на два раза повторил. Да, а в следующую секунду он покатился с камня по траве, сбитая вот чем, накасанный не успела понять. Снайпер. На 16.00, третий небоскреб. Заорал абракадабру Ржевский. Непонятно, кому, полицейская тоже его не поняла. Подстава. Двухходовка. Нас или просчитали, или выманили. Его смерть на моей земле на меня отлично вешается. Блондин лихорадочно охлопывал себя по карманам и вертел головой по сторонам. Несмотря на очень непростую ситуацию, Анастасия Вяземская не потеряла самообладание ни на секунду. Для начала она молча показала и бросила обратно в карман записывающий амулет, давая понять, что с алиби проблем нет, запись не прерывалась. Затем подбежала к своему бывшему вплотную и накрыла их портативным артефактным щитом. Какие планы дальше? И лишь на этом этапе она задала вопрос. Ни за что не поверю, что ты повторного нападения не учитывал. Не нападение это, хмурый блондин уже доставал связанный амулет. Подстава. Меня с церковью стравить, а тем временем. Мадина. Подопечная ответила опекуну сразу. Пожалуйста, срочно вызови накасаны. Она тебе за секунду расскажет, что здесь случилось и зачем мне через мгновение нужен целитель. Инструкции Ржевский дал на удивление толковые. Сразу по нескольким причинам. Меньше чем через две секунды Риса скороговоркой пересказывала менталистке последнюю четверть часа, которую наблюдала через амулет. «Я так понимаю, он этого папа спасти собирается», — завершила доклад японка. «С твоей помощью. Там стационарного портала на участке больше нет», — хмуро отозвалась Наджип со своей стороны. «Ладно, спасибо. Глава 18. Сволочи. Мало того, что имение сожгли со многими активами, так еще и сейчас покоя не дают. Непонятно, за что хвататься. Во-первых, надо метнуться в тот небоскреб, откуда палили, нанести, так сказать, встречный визит вежливости. Перед этим карабин желательно из-под завалов разгрести. По большому счету, вполне посильная задача, был бы известный ранец под рукой. Но он как назло на другом адресе, в квартире с Арисой. Теоретически, можно вызвать ее порталом. Забросит мне сюда леталку от Митсубиси, потом прыг в то же окно обратно. Время нахождения тут, секунда, подставиться под выстрел она не успеет. Уже молчу, что можно на другом конце участка высадиться и там все бросить, стрелок даже прицел перенести не успеет. А я здесь руками помашу и покувыркаюсь, отвлекая его внимание. Потом ранец заберу. Второй момент, с первым никак не связан. Надо срочно оттарабанить попа в залив, пока дышит и концы окончательно не отдал. Там Наджип младшая, целитель, маман ее, тоже врач, видно по лицу, инфраструктура более подходящая к ситуации, чем у меня сейчас на участке. И вообще, вымирать и со всех сторон перспектива успешной реанимации и реабилитации для подстреленного лучше. Авось, не дадут помереть старому бомжу. Третий пункт. Надо достать из подвала любой ценой те реликвии, которые в каменном подклете могли уцелеть, попутно. Хорошо, что шляпа и еще кое-что в банке хранится, в этом месте прямо от сердца отлегло. Четвертый пункт – стационарный портал, разрушенный. Тут все плохо, потому что есть уже взятые на себя обязательства, мои личные. Если не доставлю и не передам туда и обратно товары, что обещал, хоть по методу шу себе в голову стреляй. Даже думать не хочется в эту сторону. Слово Ржевского нерушимо. Кто же вообразить мог, что подлые вандалы на чужой земле транспортные каналы аналогом артиллерийского огня по площадям уничтожать додумаются. Еще и в центре многомиллионного города, суки. Пятый пункт, ревизия ценностей, переданных мне на хранение членами известной гильдии, коллегами Самбура. В принципе, здесь можно немножко выдохнуть. Вижу, что тот подземный этаж не пойми каким чудом невредим, даже бревна избы поверху кое-где целы. Я пока туда не залезал, но вижу, что установленные мной предохранительные механизмы на месте. Значит, активы ювелиров не тронуты. Хоть что-то в порядке. Если подумать, несмотря на аврал, для паники оснований ноль. По первым четырем пунктам какие-то варианты выкрутиться возможны, а вот не убереги я чужие золото с бриллиантами, тогда точно или стреляться, или брюхо себе вскрывать. Шу рассказывала, у них чистоту репутации проштрафившийся только так отмыть может. Бах, а защитный купол, выставленный Анастасией, расшибается какая-то непонятная клякса. Да чего странный спектр, по ощущениям энергия, а на вид на материю похоже. Плевок дракона. Вяземская резко встревоживается и только что на месте не прыгает, лишь потому, что под артефактным щитом в виде купола не очень-то удобно. Этого пчела и прачника подстрелили. Она указывает пальцем на епископа. От пчел моя защита еще способна прикрыть. Но плевок дракона, это уже за гранью. Ржевский, что сейчас делать? Пчела прачника, не пуля. Ай, какая разница? Могу тебя поцеловать. Ты красивая. В ответ девушке улыбаюсь так ласково, как только могу, для поддержания морального духа и общего тонуса. Заодно вместе прикинем варианты. Тесный тактильный контакт способствует сообразительности. Подумав, для усиления впечатления развожу в стороны руки и романтично вытягиваю губы дудочкой. Затем воодушевляюще чмокаю в воздухе несколько раз. Совсем тронулся. И чего так ерепенится? Где-то даже обидно. Ну и тьху на тебя. Бессердечная ты зануда. Спокойно парирую досадную инсинуацию. Ни тебе юмора, ни жизненного позитива. Анастасия, с подобным настроем ты в жизни многого не добьешься. Добавляю назидательно. А чё, вдруг задумается. Может и согласится сейчас кое на что, чем черт не шутит. В спальном мешке, например, устремление и энтузиазм у нас с ней абсолютно взаимными были. Глаза мечтательно закатываются против воли, а руки с растопыренными пальцами сами тянутся к Настеньке. Ржевский. Я сейчас выйду из себя и ты очень пожалеешь, собеседница на ровном месте багровеет и принимается сверлить меня взглядом с короткой дистанции. Еще слова цедит сквозь зубы никак не дружелюбно. Они с Наджиб сговорились, что ли, на вид, до невозможности разные, а вот замашки надо будет проанализировать на досуге. Как-то одинаковы, что ли, ну хочешь, как вариант за попу ущипну, вздохнув от досады на чужую черствость. Предлагаю в качестве альтернативы, и ты мозгами отвлечешься, и мне приятно, а тебе как женщине сразу следом за мной приятно станет, наверное. Анастасия угрюмо молчит, опуская голову ниже и странно разглядывая меня из-под лобья, так как женщине всегда приятно, когда мужчине с ней хорошо. Тороплюсь ответить на, надеюсь, ее невысказанный вопрос, потому что взгляд полицейской мне все больше не нравится. Точно, уточняет она внешне нейтрально. Хотя на самом деле явно что-то задумала. Это повышает твою самооценку и, как следствие, твое место в иерархии сексуальной привлекательности. Искренность, искренность и еще раз искренность. Главное в таких случаях, говорить как можно увереннее. В какой, говоришь, иерархии. А вот теперь она становится не по-хорошему спокойная и зачем-то лезет в нагрудный планшет. А ну, повтори, а то я не расслышала. И подходит ближе. Вплотную практически. Ой, мне твои глаза не внушают, движимые интуицией, отступаю на шаг и лихорадочно оглядываюсь по сторонам. И вообще, не отвлекай меня, дел куча. Непоследовательно добавляю, уж больно настрой у кое-кого становится тяжелый. Был бы или я чуть более чувствительным, или предшественник на моем месте, впору приниматься бояться одной очень близко знакомой полицейской сильнее, чем этого недоделанного плазмогана, из которого кто-то только что в нашу прозрачную полусферу еще один выстрел с полуторакилометровой дистанции безошибочно залепил. А ну, иди ко мне, умная, добрая, красивая и темпераментная девушка, с которой мне однажды было так хорошо где-то в лесах по пьянке, даже имя отпечаталось в подсознании, неожиданно превращается в злобную фурию. Кое-какие расовые бусты под обстрелом у меня уже автоматически активировались, потому, уклонившись от ее широкого замаха, на всякий случай рыбкой покидаю ставший таким негостеприимным артефактный щит и качусь по траве в сторону. Заодно кое-какую версию проверю. Артефакторша очень хочет последовать за мной, вот прям по лицу видно, но нерешительно останавливается перед разделительным барьером. Достал, вернись по-хорошему, тогда не так больно будет. Бах, еще один заряд непонятной плазмы растекается кляксой по куполу. Или пристрелит, дурак, а ведь она, кажется, за меня волнуется. Приятно. Настя, они папа добить хотят, прогибом из горизонтального положения прыгаю в вертикальное, чтобы не тратить времени. Я проверил, что хотел. Мотать нам отсюда надо. Если бы стрела кахнул сейчас по мне, это бы значило, что цель, я, прочие, антураж и средства, священник бомжара в том числе, но неведомый тип, с достаточно серьезной дистанцией палящей весьма нестабильной магической фигней едва ли не точнее, чем я неважно из чего твердой пулей, продолжил колупать магический щит. Настя, погнавшись за мной, с епископом оказалась в разных концах полусферы, прилетела в тот конец, где лежал дед, а не в этот, где Настя. Значит, бьют персонально по церковнику. Меня посещает внезапная догадка. Бросаю все опрометью обратно и переворачиваю старика, чтобы исследовать раневой канал. Энна, Вяземская непонятно с каких кочерыжек из относительно понятной фурии превращается вообще в кого-то непонятного. Ты че, ума лишилась? Не оборачиваясь в ее сторону, на корточках потираю затылок, по которому она заехала то ли кулаком, то ли каким-то амулетом. Блин, в него не пули стреляли, констатирую с досадой через мгновение. Ты права, я по запаре мимо ушей пропустил, на ее формы излишне отвлекся, а сейчас обозреваю хорошую такую проплешину у деда в брюхе, как от зажигательного боеприпаса, которым по живой силе работать, лотерея с весьма невнятными перспективами. Однако же часть организма вплоть до внутренности у церковного иерарха как корова языком слезала. Интересно, в заливе смогут восстановить? Или зря я про арфу и райские кущи острил 5 минут назад. Надеюсь, это не я накаркал. Ржевский, ты дурак, еще пара выстрелов, и нам труба. Щит схлопнется. Что делать? Вместо ответа сгребаю Александра на плечо и, бросив за мной, рваными зигзагами бросаюсь под прикрытие кучи валунов. Это я удачно их в свое время сложил горкой, когда чистил в первый вечер весь участок. Тогда еще шуходила вся такая в полосочках, которые она называет купальником. И я тогда думал, что, эха, не время, командую себе мысленно. Затем решительно взнуздываю неуправляемый табун мыслей, который норовит сорваться не пойми куда, еще и в крайне неподходящий момент. Если бы не недоделанный плазмоган, точнее, его магический аналог, я бы прямо под куполом активировал портал, и только бы нас и видели. К сожалению, подсознание на уровне расового бонуса четко определяет. Та фигня, из которой сейчас стреляют, схлопнет любой пространственный переход без проблем, даже не проконтактировав прямо, просто пролетая рядом и давая ненужные наводки. Занятное оружие, инструмент двойного назначения. Во-первых, можно и по живой силе работать с очень хороших дистанций, вон, тело отца Шурика прямо подтверждает. Во-вторых, следующей базовой функцией плевка дракона является подавление и блокировка именно что десантных и мобильных порталов. Объяснить словами не могу, доказывать с карандашом и бумагой, полдня формулы строчить, но голову даю на отсечение, так оно и есть. Что делать? Продолжает истерить специалистка по артефактам. Вот как в такой обстановке сосредоточиться? На ближайшую четверть минуты задач, выше крыши, а кое-кто раззудился, раззудилась. А может, все-таки поцелуемся? Уточняю для очистки совести, не особенно надеясь на положительный ответ. Йоя, брови старой знакомой без разбега несутся вверх, молниеносно преодолевают лоб и устремляются дальше, к затылку, от стресса и потери имущества. Ня, просто ты вплотную оказалась, а у меня ассоциативная дофаминовая цепочка заработала, поясняю добросовестно, ни на йоту не кривя душой. Смотри, если так подумать, этот твой защитный купол лично для меня конструктивной идеологией очень на палатку похож. Соображаешь по аналогии? С намеком подмигиваю и мужественно прищуриваю левый глаз. А какие у меня мысли при виде тебя и палатки, отгадай. Подсказка. В голове уже есть готовая психологическая схема. Прикладываю палец к виску и подмигиваю еще раз. Первый что-то не сработал. Хм. А вот глаза Анастасии из кофейных блюдец за секунду превратились в чайные и вслед за бровями продолжают движение в ширину. Ты смотри, какой у твоей мимики диапазон широкий, замечаю, озадачившись. Раньше не обращал внимания, так вот, при мыслях о палатке в твоем присутствии всплыли приятные воспоминания. У меня прям сердце расстучалось, проникновенно наклоняю голову к плечу и часто-часто хлопаю глазами, раз догадливости у кое-кого не на грош. Дай ладошку, предлагаю, приложим сюда, сама почувствуешь. Взглядом указываю на левую часть своей груди. Ржевский, да я тебя здесь сейчас сама, а бессердечная стерва Вяземская на ровном месте свирепеет еще сильнее. Затем грязно-прегрязно ругается очень некрасивыми словами и словосочетаниями. «Не сквернословь на моей земле», — говорю решительным тоном. «С таким лексиконом я промолчу, куда тебе дорога, но никак не в правоохранители. В моем доме попрошу не материться. Ты от страха разум потерял?» — задает она очень унизительный вопрос. «Дура, и как тут не оскорбиться?» «Бах, бах, бах», — мудила снайпер по мере моих перемещений с дедом на плечах теряет интерес к сотруднице полиции и ее защите. «Бах, бах», — он лупит на расплав того, что у него там вместо ствола. Видимо, недожаренный дедушка Саша в чьи-то планы очень здорово не укладывается. «Беги», — командую Анастасии, которая как стояла, так и стоит, разинув рот и глаза. «В другую от меня сторону беги», — попутно бросаю в нее кружком, купленным за большие деньги возле центрального рынка. «Активируй вон там, чтобы наводками этой магической фигни тебя не располовинило». Говоря прагматично, мы со старым бомжом, мужики, негоже, чтоб с нами девка под обстрелом прилипала. Видеокартинка передана по магасити клана на кассану единственному адресату с неустановленного внешнего нагрудного амулета, выполненного в форме пуговицы. Аудиосопровождение обеспечено дополнительным протоколом. Получатель информации, Ариса Накасаны. Она не сразу поняла, что напарник по миссии местами банально развлекался. Ну да, эта Настя ему очень нравилась и раньше, и сейчас. Он и не скрывал, когда они увиделись, даже периодически называл ее именем других. Оказавшись к бывшей пассии вплотную, Ржевский для виду принялся закидывать удочки на известную тему, а на самом деле откровенно ее злил. Когда Вяземская хлопнула порталом и свалила, он лишь руками потер. Не хотел, чтоб она оставалась рядом в опасности, поняла японка. «Ариса, порталом высаживаешься вон в том секторе у кустов, я разметку на амулет нанес, когда перепрошивал», потомок гусара разразился инструкциями в адрес пуговицы. «Связь односторонняя, потому слушай внимательно. Мой летучий ранец бросишь там в канаву, тут же активируешь второй портал. Я знаю, ты очень быстрая, а пальцы у тебя точные. Второй портал переносишь сюда под камни». Страхов немного помолчал, что-то прикидывая, потом продолжил. «Этот стрелок то ли разогревается, то ли ограничители на своей стрелялке вверх двигает, потому что поначалу в городе сильно шуметь не хотел, а сейчас плюнул. Короче, в этой плазме все больше и больше энергии». Он перевел дух. По укрытию из камней прилетело еще раз. Казалось, жар достал даже сюда. «Во второй портал не лезешь. В момент активации тип прицел сюда перенесет, подумает, ты ко мне идешь. Я на самом деле тебе во второй портал деда заброшу. Ловишь деда, сразу после этого пуляешь мне сюда жилет. Потом вы с дедом валите, а я дальше разбираюсь». Накасаны дослушивала инструкцию уже с изделием от Митсубиси в руках. Занятно. У нее, если честно, не было опыта работы под огнем таких артефактов. А вышло, как и сказал напарник, когда она высадилась на участке, поток плазмы по камням Ржевского временно прекратился. С замирающим сердцем Ариса в точности выполнила все инструкции, открыла второй овал, не закрывая первого. Ей под ноги тут же мешком вылетел церковный иерарх и безжизненно покатился по траве. «Ты сильный!» — крикнула она со своего места весело, чтобы подбодрить товарища. По его камням тут же прилетела целая серия. «Рюкзак давай!» — завозмущался Ржевский. Уснула. Поймав снаряжение, он натянул ранец на себя и благодарно помахал рукой. Следующая минута слилась воедино. Уже открытым порталом, обратно в квартиру, с замиранием сердца ожидая в спину плевка дракона. Затем, лихорадочный созвон с менталисткой на джип. Открытие с ее помощью канала на территорию их посольства, оттуда, сразу в Эмират, в сопровождении пары здоровенных мужиков в длинных белых хламидах, которые взяли раненого священника на руки. Что там, как он? Подопечная Ржевского рухнула на колени над бессознательным стариком, ее руки как будто окутались зеленым светом. Японка не сразу поняла, что в виду имеется Страхов. Вместо ответа Ариса подвесила изображение. Похоже, работая целителем, читать из чужих мыслей, как обычно, менталистка то ли не могла, то ли не хотела. Блондин тем временем проворачивал трюковые номера. Прыгая по участку наподобие гигантского кузнечика, он бревнышко за бревнышком разбирал завал третьего справа строения. Плевки дракона по нему летели и летели. Невидимый маг явно начхал на инкогнито и, упустив священника, зачем-то решил свести счеты с потомком гусара. На напарника попадали брызги плазмы, деревянные щепки, Пару раз прилетали куски взорвавшегося от перегрева камня. Оржевский, хотя был обожжен и олел ссадинами, продолжал молча работать. Если бы ей сказали, что кто-то голыми руками может разобрать целый деревянный дом за четверть часа, пусть даже остатки, она бы не поверила. Если бы ей сказали, что это будет сделано при таких обстоятельствах, можно не продолжать. Дмитрий справился за 9 минут. Когда он, грязный и закопченный, появился из подвала с карабином в руках, Накасан лишь в этот момент поняла, что было задумано. А теперь поиграем. Ржевский стремительной свечкой взмыл в небо и заложил крутой вираж. Странно. Ей казалось, изделие Митсубиси уже выработало ресурс или, в лучшем случае, находится на самой грани. Бах! Плевок ударил в землю, где блондина уже секунду как не было. Разумеется, Накасана внимательно следила и за происходящим вокруг. «Не переживай, в летящую движущуюся цель этот маг не попадет», успокоила она менталистку, краем глаза нервно наблюдающую за передаваемой картинкой. «Да он в воздух и стрелять не должен, можно других зацепить». Японка, порывшись в памяти, припомнила, из какого амулета скорее всего сейчас садит по участку Ржевского. По всему было похоже на церковные происки. Плевки дракона, дыхание бога, доспехи бога хождения имели в основном в весьма определенных обителях и мирянам были доступны очень редко, если были. А чтобы так, в центре города. Дмитрий прав, кто-то здорово ополчился на отца Александра. Причем этот кто-то был явно из одной с ним организации, из церкви. Через секунду Ариса поняла, что изрядно ошиблась на тему принципиальности неизвестного мага. Блондин выписал в воздухе дугу и уклонился от заряда, прошедшего в добром десятки метров сбоку. «Это же город!» Японка изумилась. «Там же люди!» Как отличительной особенностью плевка дракона являлось очень маленькое рассеивание и сохранение поражающей способности без изменений на всем протяжении полета, на то он и артефакт из священного списка. Ржевский еще в полете открыл огонь из карабина по лишь ему ведомому окну этаже примерно на 40-м небоскреба Шереметьевых, с расстояния метров 400. Продолжая маневрировать, уворачиваться и галсами нестись вперед, время от времени к тому же смещаясь по вертикали, дырочки от пуль, если верить тому, что показал через пару секунд амулет, пришлись на единственное стекло, кое-кто неплохо стреляет, подумала японка. И летает тоже. А затем потомок гусара без затей вынес с собой еще одно окно, на сей раз, с металлическими рамами. Пуговица амулет столкновения не выдержала. «Ой, я его теперь не вижу», — растерялась Ариса. «Как же так?» Наджип молча скрипнула зубами и с досадой врезала кулаком в белоснежную мраморную плиту пола. Глава 19. Мадина Наджип, дублер-двойник ее величества Дели Аль-Футаим, один из малых залов дворца монарха. Священник медленно уходил за кромку. Если бы не ментал, она бы уже давно нервничала. По ряду причин, огласка его присутствия в данный момент была нежелательной. Во-первых, еще не утихла междоусобная заметня. Во-вторых, на этом фоне чужой церковный иерарх, мягко сказать, не своей религии, рискующий умереть на территории дворца, не лучшая реклама для одной августейшей особы. Разумеется, портал был открыт именем двойняшки. В-третьих, участие дома Наджип во всем этом тоже бросало тень, куда не надо, как-никак личные целители семьи, а ментали широким массам неизвестно. Врачи и врачи, ты морщишь нос, значит, что-то у тебя идет не так, позвать кого-нибудь на помощь. Аль-Футаим, за каким-то лядом спрятавшаяся в специальной нише за иллюзией, была не видна в оптическом диапазоне, но старательно следила за происходящим. Накасана вздрогнула и развернулась на голос. «Кто здесь?» Несмотря на достаточно специфическую профессиональную подготовку, сквозь полог маскировки японка проникнуть не смогла ни взглядом, ни шестым чувством. До этой секунды она искренне считала, что в зале их лишь трое. Далее на мгновение деактивировала маскирующий амулет и помахала рукой. «Я здесь, я, не парься». Затем обратилась к близняшке. «Мадин, я серьезно. Когда у тебя такая вот напряженная рожа, значит, дальше была театральная пауза». Сидящий на престоле эмирата персоне на чужого церковника плевать с большой колокольни по определению, машинально отметила про себя Наджип-младшая, «меня можно и поотвлекать». Прикольно же, а развлекаться Далька всегда предпочитает за чужой счет и отказываться от этого не планирует. Особенно у себя дома, не вякай под руку, хмуро предложила она лучшей подруге, пытаясь придумать, как не дать раненому умереть без части внутренностей, сожженных вместе с фрагментом живота. Брови Накасаны стартовали на самый верх лба. Азиатка явно не представляла, что к монарху можно обращаться подобным образом, и ладно бы к чужому, но собственный самодержец, это же каким ржевским надо быть. Ариса подумала последнюю мысль так громко, что менталистка услышала даже сквозь предусмотрительно поставленный фильтр. И как здесь не заржать, бросила она машинально вслух, хотя ситуация к веселью не располагала. Если Дима просил любой ценой спасти этого человека, значит, делал он это не просто так. А вот она сейчас не была ни в чем уверена, больно уж повреждения серьезные, и организм не первой молодости. Альфутаим, в отличие от гостей, прекрасно поняла всю подоплеку и через мгновение заржала именно поэтому. Накасаны с опаской покосилась на глухую стену, на самом деле, ниша с восстановленной иллюзией, и, чуть поразмышляв, пару раз поклонилась в том направлении. «Мое почтение, Ваше Величество!» Делия загоготала еще громче. Зал, куда Мадина по согласованию с подругой приняла раненого русского и девчонку шиноби с дальневосточных островов, имел 4 выхода по количеству сторон света. В следующую секунду распахнулись сразу 2 двери, северная и восточная. «Разрешите?» Коротко поклонившись по их обычаю, с севера с безмятежным выражением лица притопала Шунаримацу. Мадина отправила ей короткое сообщение по бесшумке, когда со связи исчез Дмитрий. Напарница опекуна по бизнесу поторопилась прийти лично, оставив остальных девчонок резвиться среди бассейнов большого сада. Был во дворце и такой: что здесь происходит? А вот с востока вошел Хамад бин Мухаммад Наджиб, он же родной папа. О, приперся. Без всякого почтения буркнула менталистка. Какого хрена? Кто тебя сюда звал? За ним быстро семенила в неудобной одежде его жена, Шамса бин Тани. Мама явно пыталась как-то повлиять на супруга, чтобы он сюда не лез, но у нее откровенно не получалось.